В Харьковском театре драмы ставили Тараса Бульбу. Тараса Бульбу играл актер, известный украинский актер, не помню фамилии. Актер этот был самовлюбленный тип, не любил здороваться. Систему Станиславского вообще ставил под сомнение, в общем, был никчемный человек. Его не любили абсолютно все службы, его не любили сами артисты, помощники, билетеры и так далее. И была в спектакле следующая сцена. Тарас Бульба стоял прикованный к бутафорскому дубу, обложенный бутафорскими дровами, откуда должен был в свое время, в момент его монолога, появиться дым. Но поскольку открытый огонь было использовать нельзя, как и сейчас, пожарники, как говорится, на чеку, то выходили таким способом из этого. Значит, под декорациями сидел актер, помощник, который очень тихо поливал огромный кусок, раскаленный кусок железа, поливал маленькой струйкой воды из ведра, брал и поливал. Шел пар, создавался видимость дыма, это было эффектно и вызывало, соответственно, аплодисменты. В этот раз все было не так. Актер читает монолог Тараса Бульбы. Нет пара, нет дыма. И в это время помощник выдает ему такой текст. Ну что, народный, свинья. А потому что надо, между прочим, здороваться. Что, нема аплодисментов? А потому что надо других тоже уважать, понимаешь? И неизвестно, это чей успех, твой или совместный. Ты попробуй дозированно пылить, как я. А я твои стишки моментально заколбачу, понимаешь? А куда там, народный, здоровайся. Тебе куда там. Монолог пошел по второму кругу. Слышится свист в зале. Что такое? Сколько можно? Ты смотри меня, понял? И понимаешь, что палку перегнул давно. Берет щипцами раскаленный кусок железа и кидает его в ведро с водой. Вода мгновенно закипает и паром обжигает Тарасу Бульбе ноги. Тот вырывает картонный дуб, бегает по сцене с криками, как, я не знаю, пьяный морской котик. Большего успеха он никогда в жизни не имеет.